Глава 26. Я уже неделю отлеживалась, нагло пользуясь гостеприимством Елены. Меня подлечили, отпоили отварами и откормили пирожками. В душе мне было все так же плохо, но тело практически восстановилось. Даже магия не сразу, на третий день только, но начала восполняться. Из бывшей резиденции жреца я сбежала тем же вечером. Рассказала королю, где искать принцессу, выслушала благодарности и предложение вернуться в Ковен магов. Взяла отсрочку, потому что не была уверена в том, что после такого изматывающего испытания магия вернется. Получив разрешение и камень переноса, валилась в ночи в дом моих друзей. Кажется, у меня вошло в привычку заваливаться к ним избитой и пугать своим внешним видом. Изабель продержалась до утра. Но стоило мне открыть глаза, показав, что я жива и покидать этот мир не собираюсь, я получила такой скандал, какого ни разу в жизни не видела. Размазывая по щекам слезы, принцесса кричала: «Какая я ужасная предательница!» раз посмела бросить ее тут одну. Потом заявила, что я вообще-то давала ей клятву. Пришлось напомнить, что одним из пунктов было беречь и защищать принцессу Изабель в меру моих сил и возможностей. Вот как могла, так и защищала. В конце она совсем разрыдалась, обхватила меня руками и заявила, что больше одну не отпустит. А я больше никуда и не собиралась. Хватило с меня интриг, духов и приключений. На второй день за принцессой прибыли. Сам король вместе со своим доверенным помощником. Я вышла из комнаты только поздороваться, а потом напилась успокаивающего отвара и проспала все, что могла. Даже с Изабель не попрощалась, о чем теперь жалела. Только вот не могла я смотреть в эти темные глаза. Слишком больно было даже ловить на себе грустные обреченные взгляды. Михаил подсуетился, и пока такие высокопоставленные гости были в городе, затребовал навести тут порядок и прислать мага. Что король, желая проявить благодарность, выполнил почти сразу. Следующим удивил Ильмар, когда заявил, что тоже отправится в столицу. У него там племянник, и надо бы выдать ему заслуженных оплеух, чтобы не лез больше в разборки высших сил. Он-то и рассказал нам потом, что творилось за пределами Горска. В рядах аристократии прошла большая чистка. Всех несогласных с политикой короля разжаловали, кого-то даже арестовали. Резиденции жреца отошли короне. Там пообещали сделать школу для детей с магическими способностями, но из семей, не имеющих возможности оплатить академию. Хорошее дело. Палача нашли, как и герцога Оснийского. Они обосновались за городом в надежде восстановить драконью ферму. Яйцо у них изъяли, их самих арестовали, а дальнейшей судьбой я не интересовалась. Надеюсь, они получат по заслугам. Так что сегодня я наслаждалась очередным спокойным днем, солнышком, проглядывающим сквозь узорчатые занавески, и ароматным чаем со смородиновым вареньем. Мне больше не надо было ни от кого бегать. Но вот на душе было тяжко. Я все время прокручивала в голове момент, когда оттолкнула Аарона. Тогда мне было больно и страшно. Сейчас же... Сейчас все улеглось. Мысли успокоились. Пришло понимание, что он был такой же жертвой, как и я. Я ничего не знала о темной магии и артефактах. У меня не было повода доверять барону. Но не было и причин сомневаться в его словах. А значит, с бывшим стражем все будет в порядке. Второй момент, который не давал мне покоя, опять же был связан с мужчиной. Прошла неделя, За это время он даже не попытался поговорить. Первые дни я планировала, как буду бить чужую посуду, чтобы доходчиво объяснить, чем опасно одному соваться в логово врага. Например, грандиозным скандалом и не менее феерическим примирением. Потом ожидание становилось все томительнее, а запланированная речь короче. Уже не хотелось ничего бить, а вот обнять и уловить знакомый запах — очень. К концу недели я извелась настолько, что решила обидеться. Ну где это видано? Сначала связался с дурной компанией. Умолчал обо всем, о чем только можно было. А узнав о моей смерти, решил сдаться на произвол судьбы. Мало того, он даже не пришел поговорить. А я ждала, между прочим. И плевать, что у них там работы хватало. Грохот входной двери вырвал меня из грустных мыслей и заставил меня нахмуриться. Елена ходила по-другому. А сейчас она вообще убежала к подруге поболтать на полчасика. А значит, в ближайшие пару часов вернуться не должна. Я повыше натянула тонкое одеяло и откинулась на подушку. Вдруг решат, что я сплю и трогать не будут. Наивная. Изабель ураганом влетела в комнату. Растрепанная, в наспех накинутом поверх красивого голубого платья плаще. «Ты чего лежишь?» Принцесса с порога накинулась на меня. «Там яйцо! Дракон! Он вылупляется!» Тут даже я приподнялась. Не каждый день можно наблюдать рождение новой жизни. Тем более такой. «Одевайся быстрее, пошли!» И она так же быстро исчезла из комнаты, как и появилась. Пришлось вставать. Тело почти не болело. Лишь глубокая царапина на руке и синяки на ребрах напоминали о моих злоключениях. Накинула легкое зеленое платье, шитое для меня хозяйкой дома, пригладила волосы и вышла на улицу. Сюрпризом для меня оказалось количество людей, ожидавших моего появления. Изабель, Ильмар, Аарон и незнакомый мужчина средних лет с тонкой полоской усов над губой. Нет, я понимала, что Изи одна сюда не заявилась бы, но не была готова к встрече. Да только кто ж меня спрашивал? Яйцо и вправду покрылось тонкой сетью трещин. Принцесса с трудом удерживала его на руках, шепотом упрашивая подождать еще немного, пока до ужаса медлительная тетя наконец соизволит переправить всех к драконам. «Это я-то тетя?» Эх, молодежь, вот дорастет она до 30, поймет, что к этому возрасту человек даже повзрослеть не успевает. Такой же бестолковый ребенок, только ростом выше. Какие планы? Я коротко кивнула присутствующим, лишь мазнув взглядом по черным волосам, завязанным в хвост. Мне показалось, или правда в них затесалась серебристая прядь. Погорячилась я с молодостью, однозначно. Сердце противно сжалось. «Надо доставить его на поляну. Открывай портал прямо туда. Боюсь, долго оно не продержится». На самом деле Изабель очень изменилась за эти несколько дней. В ней уже нельзя было узнать ту запуганную девчонку, которая рыдала у меня на плече, рассказывая о ситуации в стране и своем желании помочь. Гордый взгляд, уверенность в себе и в том, что ее послушают. Из робкого подростка, который впервые в жизни сделал что-то без разрешения родителей, она превратилась в настоящую принцессу. Ко мне подошел Аарон и протянул камень переноса. Я поблагодарила, а когда дотронулась до его руки, чтобы забрать артефакт, он накрыл мою ладонь своей. «Как ты?» Тихий голос, внимательный взгляд. У него на щеке так и остался след от царапины, хотя его можно было без проблем убрать. Почему ты его оставил? Я кивнула на него, надеясь, что Аарон поймет, о чем речь. Он пожал плечами и отвел глаза. Чтобы не забывать. Ни о чем. Треск скорлупы заставил меня отскочить от него. Я, между прочим, все еще обижена. Переход прошел быстро. Я опасалась того, как драконы нас встретят. Но они лишь напугали нас ревом, а, заметив яйцо, спустились на землю. Я насчитала трех взрослых особей. Видимо, молодые остерегались общаться с людьми. Тот самый, зеленый с золотыми краями чешуек, стоял на том же месте, где Арисалия когда-то передала нам на сохранение свое сокровище. Он ждал, наблюдая золотыми глазами за движением каждого из нас. «Он готов родиться! Мы выполнили свое обещание и принесли яйцо!» — говорила я, а Изи медленно и аккуратно поставила свою ношу на песок. Дракон прикрыл глаза и кивнул. Потом втянул воздух и выпустил изо рта струйку пара. Меня обдало жаром, но отойти я не рискнула. Яйцо же затрещало. Сеть трещин разрослась, некоторые стали толщиной с мой палец. Потом одна из частей пришла в движение, зашевелилась и упала на землю. Из открывшегося проема показалась маленькая черная мордочка, издавшая встревоженный писк. Это было до ужаса мило. Я и не думала, что после всего пережитого меня может растрогать такой момент. Я украдкой отвела глаза, чтобы смахнуть непрошенную слезу. И столкнулась взглядом со стоявшим рядом Аароном. Я так увлеклась разглядыванием новорожденного дракона, что и не заметила, как он подошел. «Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Он наклонился ко мне, обжигая дыханием щеку. Я могла только пожать плечами. Трудно сказать, что нужно сделать, чтобы вернуть доверие. Вообще, мне не за что его было прощать. Все случилось под воздействием темной магии, а не по его личной глупости или желанию. Мне протянули руку. Я раздумывала лишь секунду, а потом вложила свою. Я столько дней готовила речь, а сдавалась без боя. Типичная девушка. Пусть мне потребуется время, но я не прощу себе, если не попробую. А ему придется постараться, чтобы я не пожалела об этом необдуманном поступке. Дракончик с трудом выбрался из скорлупы. Он был небольшой, неуклюжий и ужасно похожий на мать. Чешуя сияла в солнечных лучах, зеленые глаза с любопытством разглядывали нас. Старший дракон фыркнул и что-то проворковал на своем языке. Мелкий тут же повернулся к нему и забрался под золотое крыло. Теперь он был под надежной защитой. «Спасибо». Голос, ворвавшийся в мои мысли без спроса, заставил вздрогнуть. Но я взяла себя в руки и просто склонила голову перед величественным существом. Чуть позже, когда мы расположились в своей странной компании на берегу озера, наслаждаясь доступным только нам видом, я вслух сказала то, о чем думалось последнее время. Ну вот, мы сделали доброе дело. И все же не было никакого другого смысла во всей этой затее. Драконы не принесли мир в страну, а легенды врут. Изабель оторвалась от разглядывания первых попыток дракончика взлететь. Он расправил крылья, смотря на своих собратьев, но пока лишь неловко приземлялся в песок. Ничего, у него достаточно времени, чтобы всему научиться. «Неправда. Смотри, мы спасли малыша, освободили драконов, и вы вновь нашли друг друга. Она хитро улыбнулась, кивнув на руку, что по-хозяйски лежала у меня на талии. «Кстати...» Аарон зашевелился, доставая что-то из кармана. «Это тебе. Но, надеюсь, тебе никогда не придется использовать его по назначению». На ладони лежал медальон. Точно такой же, о каком я мечтала, пребывая в бегах. Серебристого цвета овал, на котором руками искусного мастера был вырезан распахнувший крылья дракон. «Его сделали из того камня, что вы нашли на месте гибели дракона». Аарон встал и аккуратно застегнул цепочку у меня на шее. «Он тоже защищает от магии. А что касается бессмысленности вашей затеи, знаешь, если бы вы не отправились на поиски, у нас бы ничего не вышло. Так что именно дракон принес мир. И вы, разумеется». Потом он притянул меня ближе и поцеловал. Именно об этом я мечтала, кажется, уже целую вечность. А когда я, наконец, справилась с нахлынувшими эмоциями и смогла дышать, то решила, что прекрасно проживу и без скандала. Лишь бы рядом с ним. «Почему ты не пришел раньше?» — прошептала я, положив голову ему на плечо. Было уютно и тепло. «Давал тебе время успокоиться. Не хотел попасть под горячую руку. Надеюсь, ты успела передумать ругаться со мной».